Глава 32. Алиса сама вела машину, когда ехала домой. Подарок от семейства Литвиновых, если так можно сказать. Герман, конечно, настаивал на том, чтобы его жену возил водитель, но Алиса не стала его слушать. Нескольких дополнительных уроков по вождению ей хватило, чтобы увереннее себя чувствовать за рулем. Да и машина, надежная и до нельзя напичканная электроникой, оказалась очень комфортной в управлении. Свет в коттедже горел во всех комнатах. Алиса немного напряглась, решив, что у них могли быть гости, поэтому Герман и спрашивал, где она. А мобильный так и оставался выключенным. Припарковавшись, Алиса вышла из машины и только сейчас увидела, что Литвинов стоит на крыльце и смотрит на нее. Все радостное настроение от чудесного ужина с Сабуровым окончательно испарилось. И почему Герман, как раньше, не ночует в своей квартире, а каждый день таскается к ней в коттедж? Все-таки надо поговорить со свекром и попросить у него студию поближе к работе, пусть и съемную. «Привет!» Герман мрачно смотрел на жену, скрестив руки на груди. «Рад, что ты, наконец, соизволила появиться!» От Литвинова пахло шалфеем и бергамотом, а еще едва сдерживаемым бешенством. Герман посторонился, пропуская жену вперед, а затем зашел и закрыл за собой дверь. Излишне громко, как показалось Алисе. Кроме них никого не было в доме. «Что ты хотел?» — спросила она, снимая с себя плащ и вешая его в шкаф. Делала она это специально медленно, чтобы немного потянуть время и успокоиться. С Германом у них все было непросто. «Ужинать не будешь, как я понимаю?» Проигнорировав ее вопрос, он задал свой. Алиса обратила внимание, что Герман не стал переодеваться, хотя приехал давно, минимум часа два назад. Лишь галстук и пиджак снял, они сейчас небрежно лежали на спинке кресла гостиной. Порядок в доме поддерживала горничная, которая приходила убираться по утрам, после того, как Литвиновы уезжали по своим делам. «Я не голодна, но немного устала, Герман». Алиса прошла на кухню и налила себе воды. «Если тебе есть что обсудить, говори, или я пойду спать, у меня завтра первый урок в 9». И невольно поежилась. В присутствии мужа ей всегда было холодно, их отношения были такими же, покрытые толстым слоем льда. «В четверг благотворительный вечер, который устраивает мать. Будет вся семья, ты, разумеется, тоже. Во сколько?» Ровным тоном спросила Алиса, прикидывая в голове свое расписание. Отменять занятия она не хотела. Пусть и платили ей немного, но Алиса откладывала каждую копейку, к тому же это были ее личные копейки. «В 7 начало, официальная часть до 9». Задумчиво ответил Герман. Казалось, он немного успокоился и уже не выглядел таким враждебным. Потом концерт еще на 2 часа. К полуночи вернемся домой. Хорошо. Алиса ополоснула стакан и убрала его на место. Это все, я тогда... Не все. Герман стоял в дверях, подпирая спиной косяк. Алисе пришлось бы пройти мимо него, решив она уйти из кухни. Кольцо надеть не забудь. Не глядя на жену, Литвинов поднял вверх правую ладонь, на безымянном пальце блеснул золотой ободок. Алиса не понимала, зачем Герман носит кольцо. Свое она давно хранила в шкатулке для драгоценностей и вынимала только, когда муж напоминал. Обычно это происходило перед какими-то светскими мероприятиями, на которых оба должны были появиться. «Хорошо, спокойной ночи». Алиса пошла к выходу, но Герман не дал, оперевшись второй рукой на противоположный косяк двери. Алиса мгновенно напряглась, не понимая, что происходит, что еще ему от нее надо. «Забавно получается», — начал Литвинов. «Я целый день не мог добраться до Сабурова, хотя у меня контракт из-за него горит, но, оказывается, для тебя он не был занят». В душе сразу же похолодело. Вот, значит, в чем дело. Интересно, как он узнал? Видимо, недоумение отразилось на лице Алисы, потому что Герман, разблокировав свой мобильный, поднес экран к лицу жены. «Очень мило», — холодно процедил он. На экране появилось короткое видео. Алиса увидела себя и Игната, выходящими из ресторана. Вот Сабуров провожает ее до машины, объятия и поцелуй в щеку, усаживает в машину и закрывает дверцу. У Алисы на затылке кожа покрылась мурашками. Со стороны, правда, могло показаться, интересно, какая сволочь их сняла, или Литвинов за ней следит. Да нет, с его-то гордыней, пусть за своей Яной следит. «И что?» — так же холодно спросила она. «Я ужинала с Игнатом, мы с ним друзья». «Друзья», — медленно повторил за ней Герман, он словно пробовал это слово на язык. «Друзья, так, значит, это называется. Я же просил с ним не общаться». «Ну и что?» Алиса скрестила руки на груди. «Было страшно. Не тот она человек, который чувствует себя в скандалах, как рыба в воде. У меня не так много друзей, чтобы ими разбрасываться. А Сабуров мой лучший друг, и дай пройти, пожалуйста». Герман сжал губы и с минуту, наверное, яростно буравил жену взглядом, но потом все же отпустил ее. «Он хочет тебя!» Зло бросил в спину жены Литвинов. «Какой он тебе к черту друг?» Алиса влетела в свою спальню и тут же заперла дверь на замок. Сердце лихорадочно билось, а ночью Герман снова пришел во сне.